Западное королевство Дроу. Резиденция шестого жреца Великой Тьмы. Золотой жрец с ленивой досадой читал доносы. Лорд Тьер навещал леди Араку Тае, главу подразделения дочерей Тьмы. Выкрашенные золотом, когти Тейлрана нервно постукивали по подлокотнику. Новость его не порадовала. Высокомерная глава безопасности королевы могла потрепать нервы, а денег гордая Арака не возьмет. Плохо, возможно, с устранением королевы и ее дочерей возникнут сложности. Последующие сообщения обрадовали еще меньше. Лорд Тьер усилил меры безопасности в Темной Империи. Лорд Тьер выставил охрану у каждого храма Империи. Лорд Тьер отозвал императорских гончих с дальних пределов и дал им неограниченные полномочия. Леди Тьер исчезла, и о ее местоположении никаких данных. Леди Тьер отсутствует в Лангреде. Лорд Тьер отстранил наследного принца от управления внутренними делами Империи на время чрезвычайного положения. В тронном зале шестого жреца раздался отчетливый скрежет зубов. Тейлоран медленно приходил в состояние бешенства. Бесило все. Отмер, принятых племянником императора, которому Анаргат доверял, похоже, больше, чем самому себе, до действий, имевших целью перекрыть воздух им, идущим путем ненависти. «Иеркан!» — негромко позвал жрец, и едва личный телохранитель предстал перед шестым, лениво осведомился. «Что у нас с неуязвимостью лорда Риана Тьера?» «Орден бессмертных», — отрезал Дроу. Когти Тейлрана вновь со скрипом прошлись по подлокотнику. «Его нужно устранить», — прошипел золотой жрец. «Слишком деятелен, слишком». Телохранитель дернул плечом, словно отгоняя мысль, и произнес. «Слишком силен». «Да брось», — хмыкнул жрец. «В прошлый раз мы уничтожили императора и его брата. Темные с трудом поднялись с колен». В черных, столь редких для расы Дроу, глазах Иеркана отразилась едва заметная насмешка, однако на лице не дрогнул ни один мускул. «Темные с трудом поднялись с колен» — формулировка кои жрецы тьмы, потерпевшие сокрушительное поражение от лордов более 40 лет назад, пытались оправдаться. «За спиной лорда Риана Тьера стоит сила, с которой вам лучше не сталкиваться», — глухо произнес телохранитель. «Орден бессмертных!» — вскинув тонкую бровь, вопросил Тейлран. «Принц Хаоса», — также ровно сообщил Иеркан. «Принц Хаоса?» — переспросил золотой жрец. «Наследный», — припечатал телохранитель. «Надеюсь, путь возглавляемой вами религии не желает пересекаться с интересами ада?» В вопросе четко прозвучала насмешка, и жрец не оставил это без внимания, но говорить что-либо не стал. Он был более чем уверен в преданности родного брата. «Что ж, задача становится сложнее», — задумчиво проговорил Тейлран. «Но вместе с тем увлекательнее». Телохранитель промолчал. Тейлран некоторое время смотрел на доносы, после на телохранителя и вновь на доносы. Очевидным было одно. Тьера следует отвлечь. Иеркан не возражал, безразлично слушая шестого. «Чем-то масштабным, значимым», — продолжил золотой жрец, мечтательно откинувшись на спинку кресла. «Чем-то, что вынудит его распылить силы». «Нападение скаэнов», — предложил Иеркан, привычно стараясь максимально сократить потери среди своих соплеменников. «Мелко!» — вздохнул жрец. «Спровоцировать магов-отступников?» — внес еще одно предложение телохранитель. Насмешливо хмыкнув, Тейлран произнес. «Отступники умны, не смотри, что они когда-то были людьми. Между ними и той толпой овец для заклания, коими мы наполнили подземелья, нет ничего общего». Дроу был вынужден признать его правоту. Но прежде чем успел внести следующее предложение, золотой жрец задумчиво протянул. «Люди!» Затем шевельнул пальцем, прогоняя телохранителя, и едва тот отошел за трон, создавая для Тейлрана видимость одиночества, жрец задумчиво повторил. «Люди!» И больше он ничего не произнес, потому что чувствительный слух Дроу уловил шаги младшего жреца и сопровождаемого им старика Габора. А вот шагов той, за кем посылал мага, не расслышал, и клыки сверкнули в свете фосфорицирующих светильников. Тейлоран не терпел, когда его приказы не исполнялись. А следом за клыками в ладони жреца сверкнули два метательных кинжала. И оба клинка едва не выпали, когда в тронный зал вошел Бертран, один из его лучших младших жрецов, гордый носитель истинной крови темных эльфов, ревнитель чистоты расы, ни разу за все годы не соблазнившийся человеческими женщинами, вносил в тронный зал золотого хрупкую Магианну. Вносил с видом собственника, и Тейлорану хватило лишь взгляда, чтобы осознать. Свой выбор Бертран сделал далеко не в пользу интересов ордена. Но золотой кинжал все же просвистел, чтобы плавно войти в тело, показавшегося вслед за жрецом архимага Ислана Габора. Старик охнул и мгновенно склонился в поклоне, даже не пытаясь извлечь орудие. Второй метательный кинжал пронзил его ладонь. «Виноват», — торопливо шептал маг, — «виноват, больше не повторится». И третий кинжал золотой жрец вернул в ножны не из жалости, нет, исключительно из чувства брезгливости. Об Габора ему не хотелось даже пачкать оружие. «Слабак», — заметил Тахир. «Кто так наказывает?» — поддержал Ихар. «Хоть бы ногу оторвал, пару пальцев на крайний случай. Слабак». Но внешне отреагировали соответственно своим обликом. Найрина Сайран вскрикнула, и Ислан Габор шипел от боли. И о своем вскрике демон пожалел. «Не бойся». Дроу постарался улыбаться, не демонстрируя клыки. «Что-то мне как-то не по себе становится», — мысленно посетовал Тахир. «А как ты хотел, это тебе не конь», — хохотнул Икар. Подумал и добавил. «А представь себе, если бы и конь тоже». «Заткнись и поторопись с моей смертью», — потребовал Тахир, чувствуя, как ладонь держащего магиню Дроу плавно передвигается к округлым линиям его тела. «Отпустите, пожалуйста», — прошептала вмиг покрасневшая девушка. Младший жрец плавно поставил Магиану на ноги, осторожно оправил ее одежду и ощутил то, о чем Тейлоран уже догадался. Леди Найрину Сайрен жрец воспринимал своей. Действительно своей. Напряженный взгляд на золотого, шестой ответил едва заметной насмешкой и лишь после этого уделил внимание той, которую планировал подвергнуть особенно жестоким пыткам. «Дитя». Приятный, обволакивающий, мягкий и бархатистый голос Тейлорана разнесся по тронному залу. «Подойдите». «Слушай, а он мне нравится», — заметил Тахир. «Сразу видно, любит кровь и предпочитает тупые ножи телячьим ласкам». «Да, он явно готов откочеряжить себе пару конечностей», — уважительно согласился Ихар. «Знаешь, я бы его съел». «У самого слюнки текут», — признался Тахир, поднимая влажный взгляд карих глаз на Дроу. И сердце золотого жреца дрогнуло. В единый миг он ощутил себя не в мрачных подземельях под великой пустошью, а где-то среди облаков, под сизым от предстоящей грозы небом, в окружении тускло сияющих, цветущих лишь во мраке цветов в объятиях. «Что со мной?» — в ужасе подумал тот, кто подпускал к своему телу лишь высокородных темных эльфиек. «Что это? Что за...» А сумрак тронного зала все больше заполняли, затмевая собой, огромные влажные светло-карие глаза юной девушки, и в глубине ее удивительных глаз Тейлоран почему-то чувствовал, ощущал, видел родственную душу. «Сильный маг, вкусно!» — пробормотал Тахир. «Очень сильный, такого и убить будет непросто», — вторил Ихар. «Редкое лакомство!» — вздохнул демон. «Я бы убивал медленно и пил, пил, пил». Золотой жрец откинулся на спинку кресла, с ужасом осознавая, что капли влаги на его гладком лбу — пот. Пальцы дрожат вовсе не от ярости, а тело наполняется сладким тягучим огнем желания. «Как такое может быть?» — с ужасом размышлял Тейлоран. «Она — ничтожная грязная человечка. Грязь под ногами истинных дроу. Отброс, мусор, мясо, что мы швырнем в пасть тьме. Но я чувствую в ней что-то родное, созвучное мне, способное понять меня, родное, близкое. Неимоверно». Взгляд золотых глаз хаотично заметался по фигуре девушки, чтобы вновь вернуться к ее глазам, и мысли жреца понеслись вскачь. «Она прекрасна, юная, нетронутая, чистая, и в то же время я вижу жестокость, словно ртуть, сверкающую в глубине ее глаз, жестокость, равную моей». «Прелестное создание, такая восхитительная, столь желанная». «Так я не понял», — занервничал Тахир. «Кажется, и этот конь», — хмыкнул Ихар. «Нет, я отказываюсь в этом участвовать», — возмутился демон. «Я...» Его мысли прервал мягкий голос золотого жреца. «Подойди ближе, девочка». Мгиана Сайрен сделала робкий шаг и чисто по-человечески не услышала судорожного вздоха дроу, скрипа его вцепившихся в подлокотники когтей, хрипа едва неловко оправила юбку. Она вела себя так, как и должна была бы вести девушка, но демон видел все. «Если ты хоть когда-то, хоть кому-то», — шипел Тахир. «Нет, с твоей гибелью придется повременить», — словно не слыша протянул Икар. «Любопытно наблюдать, как ломает дроу. Кстати, ты понял?» «Понял что? Тут, знаешь ли, и так все понятно», — продолжал беситься демон. «Нет, ты не понял», — уже без тени улыбки сказал Ихар. «Этот не на могиню запал, вовсе нет, на тебя. У дроу крайне редкий дар». «Не понял?» «Он видит суть, Тахир, истинную суть вещей. Он видящий». Демон содрогнулся, но исключительно внутренне. Внешне лженая Ирина Сайрен робко приблизилась к трону золотого жреца, испуганно подняла ресницы и мгновенно вновь опустила взгляд, в то время как Тейлран поедал ее глазами, как оголодавший зверь мрака. И если бы в нем играло только желание, нет. Жрец впервые ощутил азарт охотника, возжелавшего разгадать и выведать все повадки своей дичи. «Леди Найрина Сайрен», — чуть растягивая слова, произнес он. Девушка присела в реверансе, не в силах ответить. «А вам?» — Тейлран чуть подался к могине. «Уже говорили, как вы...» — он запнулся, поймав встревоженный, испуганный взгляд. «Я убью его», — окончательно заволновался Тахир. «Если только попытается в постель, я его просто убью». «Это вряд ли», — Ихар стремительно перенастраивал доставшееся ему неважное старческое зрение. «Действительно вряд ли. Золотой опасен. Очень». «У вас удивительный взгляд», — продолжил Тейлран, вглядываясь в лицо Магини. «Удивительный, чарующий, нежный, игривый, и мне кажется, вы, как и я, цените боль». «А вот это по-нашему», — внутренне оскалился Тахир. «Я очень-очень-очень ценю боль, но тебе это не понравится». Однако отреагировал, как и полагалось. «Что?» — девушка стремительно отступила. «Что вы имеете в виду? Архимаг Габор гарантировал мне неприкосновенность и обещал, что я встречусь с братом. Я...» Тейлран мрачно откинулся вновь на спинку кресла. Его золотые глаза пристально вглядывались в могиню, словно он слой за слоем снимал ее кожу, намереваясь добраться до сути. «Опасный тип», — нехотя признал Тахир. «Более чем». Ихар стремительно перебирал впитанные воспоминания Габора, пытаясь найти выход из ситуации. «Ты хочешь увидеть брата», — задумчиво проговорил золотой жрец. «Используй эмоции», — скомандовал Ихар. «Все ее эмоции». «Да», — пробормотала Магиана Сайрен, — «у меня больше никого нет». И в глазах девушки дроу увидел отблески горящего дома, беснующуюся толпу, грязный доходный дом, госпожу Урос и дикое чувство одиночества и потерянности. Дикое, болезненное, страшное. «Бертран», — жрец между тем не отрывал взгляда от девушки, — «приведи мага Сайрен». Девушка вздрогнула всем телом, как тростинка на ветру, стремительно обернулась к выходу, туда, куда уходил крайне недовольный, но не посмевший возразить даже жестом дроу. «Это произойдет не скоро». Тейлран взял свитки с доносами, поднял с колен, и тот же час один из младших жрецов возник словно из ниоткуда, поклонился, принял переданное и отступил в сумрак. «Мы сможем перехватывать послание», — сделал вывод Тахир. «Мы, сомневаюсь, потребуются еще наши», — ответил Ихар. «А теперь сосредоточься на роли, и никаких ошибок». Но случившееся дальше потрясло обоих демонов. Золотой поднялся, легко, тягуче, как дроу, а затем шагнул к девушке. Испуганная Найрина Сайрен отшатнулась, но была поймана в тот же миг, обхватившим ее за талию жрецом, а затем медленно, неотрывно глядя в глаза своей новой жертве, Тейлран одну за другой вынул все шпильки, распустил темно-русые волосы, все так же неторопливо намотал на свой кулак и дернул, вынуждая Магианну запрокинуть голову и вскрикнуть от боли. Дроу улыбнулся, сверкнул клыками и едва слышно попросил. «Громче». Ихар завершил просмотр воспоминаний и уже осознал, что будет дальше. Осторожно, стараясь не привлекать внимания и старательно демонстрируя испуг, он попятился к выходу, но был замечен. «Следовало бы уползать», — насмешливо проговорил золотой жрец. Ислан Габор мгновенно опустился на четвереньки и бросился на утек, стараясь ползти по-стариковски и не забывая о кинжалах, застрявших в его теле. Успел. Едва поднялся, покинул тронный зал Тейлрана, увидел дроу, ведущего за собой бледного, осунувшегося с серебром седины на висках юношу. Узнал мгновенно, видел в воспоминаниях Магианны, но едва шагнул к парню, жрец вскинул руку. Бесконтактный бой, что считается прерогативой лишь клана Шайген, и воздушная волна смела демона напрочь. Сползая по стене вниз, Ихар уже понял. Он не успеет вмешаться, просто не успеет. И все, что ему оставалось сделать, — это отдать приказ. «Не проси пощадить, ты должен поверить в его смерть сразу». «Мне как-то не по себе», — сдавленно признался Тахир.